27 сентября 1956. Я ходила в начальную школу повидаться с миссис Андервуд, которая прислала мне письмо по поводу моей мамы. Я люблю миссис Андервуд, но не хотела говорить с ней о маме. Даже с Пикл о ней не говорю. Я до сих пор о ней думаю и скучаю, и жалею, что нет возможности сказать, как я ее люблю. Я не знаю, догадывалась она об этом или нет. Если я когда-то сомневалась, что Бога нет, то теперь нисколечко не сомневаюсь. Вот в этом папа был прав. Пикл жалеет, что ее отец не умер вместо моей мамы. Она его ненавидит. И Лемюэль с малой тоже. Лемюэль сходит по мне с ума и хочет встречаться. Он высокий и худой, со стрижкой флэп-топ, плоская макушка. И вообще классно смотрится. Пикл сказала, что я могу с ним встречаться, пока не узнаю получше. Но если он что-нибудь эдакое удумает сотворить, она его убьет, потому что мы собираемся вместе пойти в колледж. Когда я остаюсь ночевать у Пикл, Лемюэль достает нас, пытаясь подглядеть, как я смотрюсь в пижаме. Пикл считает его дегенератом. Ее отцу не нравится, что Пикл ходит в мотель «Фламинго». Он очень строгий и ненавидит моего папу за то, что тот не стал вступать в Совет белых граждан. Это другое название — куклукс-клановцев. Майкл Ромео раздумал быть священником и вернулся. Сказал, кормят там ужасно. Мама его в ярости, а я вот рада. К тому же мне нужен его голос, чтобы меня и Пикл взяли в команду болельщиц. Решает футбольная команда. За нас уже проголосовали Вернон Мусбургер и Лемюэль, брат Пикл, и все его друзья, и Эми Джо Снайпс за нас. Она утверждает, что ее разлюбезный Натан за нас проголосует, потому что иначе она не будет делать, сами знаете что, чтобы это ни было. Если сами знаете, что это то, что мы думаем, то Натан наверняка отдаст нам свой голос. Завтра попытаемся. Вот наше приветствие. Рикетирикетирек. Рикетирикетирингс. Мы тебя любим, Магнолия Спрингс. Кто из Магнолия Спрингс? Детвора, вставай и кричи. Ура!